Работать в Донбассе для Ворошилова было опасно, и он устроился рабочим на орудийный завод в Царицыне. Началась мировая война. Многие большевики не уклонялись от призыва в армию. Они шли на фронт, чтобы вести там большевистскую агитацию и готовить армию к участию в революции. Но Ворошилов решил избежать мобилизации. Поэтому он уехал с семьей из Царицына и через некоторое время обосновался в Петрограде, где стал работать на небольшом котельном заводике и установил связь с нелегальным городским комитетом большевиков. Здесь, в Петрограде, Ворошилова и застала февральская революция. Год новых революций. В решающие дни февраля мы видим Ворошилова в гуще рабочих демонстраций. Еще в начале 1917 года он установил связь с некоторыми солдатами Измайловского полка. Теперь он приобрел влияние в гарнизоне. От солдат Измайловского полка Ворошилов был избран в первый же состав Петроградского совета, однако Ворошилова зовут в Луганск, и он с согласия руководства партии едет снова в Донбасс, где его избрали председателем городского комитета партии. Февральская революция дала свободу всем политическим партиям и группам России. Вместе с различными националистическими организациями в одном лишь Луганске действовало 15 различных партий. Однако партия большевиков стала здесь наиболее сильной революционной организацией. К концу июля в Луганскую организацию большевиков входило уже более 2500 человек. От Луганска Ворошилов участвовал также в шестом съезде партии, взявшем курс на вооруженное восстание. Но в Луганске дело обошлось без восстания. Уже в августе большевики победили здесь на выборах в городскую думу, председателем которой был избран Ворошилов. В дни Корниловского мятежа в Луганске было создано несколько отрядов Красной гвардии, а в сентябре на перевыборах Советов большевики получили 2/3 всех мандатов. К своей должности городского головы Ворошилов прибавил и пост председателя совета. Не только фактически, но и формально большевистская организация Луганска взяла власть в городе в свои руки. Ворошилов не поехал на второй всероссийский съезд советов. У него было слишком много дел в городе. От Луганска на съезде присутствовали двое большевиков. Однако именно Ворошилов был избран заочно на этом съезде Советов членом в ЦИК. Только в декабре 1917 года Ворошилов, делегат учредительного собрания, выехал в Петроград. Он принял участие в работе третьего съезда Советов и был снова избран в ЦИК. По просьбе Дзержинского Ворошилов вошел в первый состав ВЧК. Его пребывание в столице затягивалось из-за необходимости выполнить многие поручения ЦК, а также СНК РСФСР. В одном из постановлений СНК было, например, записано «поручить товарищу Ворошилову ликвидацию бывшего петроградского градоначальства согласно плану товарища Дзержинского и организацию специального органа для поддержания спокойствия и порядка в Петрограде. Для помощи ему в этом деле организовать комиссию из 3 лиц, поручить организацию этой комиссии товарищу Ворошилову». Во главе 5-й украинской армии. В феврале 1918 года, после срыва переговоров и окончания перемирия, немецкие войска начали наступление на восток. Оно было приостановлено после подписания Брест-Литовского мирного договора между РСФСР и Германией. Однако на Украине немецкие войска по соглашению с так называемой Центральной Радой продолжали продвигаться и уже 1 марта заняли Киев. Советские отряды с боями отходили под давлением немецких дивизий. В городах Донбасса создавались рабочие отряды, оборудовались бронепоезда. В Луганске под руководством Ворошилова был сформирован Луганский социалистический партизанский отряд, который принял участие в боях под Харьковом. В промышленных районах Украины была образована Донецко-Криворожская республика.